Глава 13. Может быть, Джандау сможет ускользнуть от своих преследователей. Может быть. В 70 лет, несмотря на недавние проблемы со здоровьем, он был еще достаточно выносливым благодаря ежедневной практике тайчи. Следя за своим дыханием, он медленно бежал, стараясь не думать о мучениях, приготовленных для него секретными службами Китая. В Пекине он засек их шпиков, которые прочесывали запретный город, поджидая встречи Джандау с Брюсом. С Брюсом, единственным журналистом, с которым он согласился говорить после убийства двух членов «Сфинкса» Масуда Мансура и Халида. Дробильная машина заработала. «Сфинкс» хотели уничтожить, и китайские власти участвовали в этом истреблении. Что делать? Всякая связь между выжившими членами «Сфинкса» была прервана, потому что это было опасно. Один из западных сторонников Джандао, сэр Чарльз, предложил ему эффективную помощь, журналист-фрилансер с международной репутацией. Как бы то ни было, Сфинкс должен был заявить о своем существовании и доказать тем самым свою преданность делу человечества. Встреча была назначена в запретном городе. Неудавшаяся встреча. И единственный выход — побег. Автомобиль, целый ряд поездов, бесконечное путешествие к укрытию неизвестному преследователям. Один вопрос не давал покоя Джандау: кто его предал? Сэр Чарльз, китайский священник, которому было поручено привести Брюса к нему, или, что самое худшее, друг? Единственный выход — вернуться в свою родную пещеру, сделать так, чтобы все забыли о твоем существовании, и возобновить связь со Сфинксом, если удастся избежать бури. Неосуществимый план, но другого не было. Джандау хотел понять, почему на Сфинкс напали и кто руководил наступлением. Высокий сановник существующего режима, бездетный вдовец, он всегда был предельно осторожным. Благодаря его советам и предупредительному вмешательству китайская политика постепенно менялась, и многим его соотечественникам стало легче жить. Главное — уберечь учение старых алхимиков о превращении элементов. Не только свинца в золото, но также смерти в жизнь — и любой тленной материи в живительный элемент. Если эти знания исчезнут, останутся лишь технологии, направленные на уничтожение духа в пользу искусственного разума. Искусственный разум. Главное в этой фразе слово «искусственный». Кого это заботило, помимо Сфинкса? Без сомнения, это фатальная ошибка. Древнее королевство Восточного Туркестана — Синьцзян, как и Тибет, был аннексирован Китаем без малейшего протеста международного сообщества. В сердце гор, граничащих с северным направлением Шелкового пути, Джандао во время срочных археологических раскопок обнаружил сказочное сокровище. Несколько сотен пещер, украшенных буддистскими изображениями, датируемыми IV и V веками. Благодаря Джандао рисунки и надписи сохранят свидетельство о прошлом в необычайно ярких красках. Он позаботился о том, как в случае серьезного нападения скрыться на долгое время в одной из этих пещер, а также о средствах коммуникации, которые могут ему понадобиться. Никто не станет его здесь искать. У него будет время подумать над лучшим планом действий. Это было уникальное святилище, где были представлены бодхисаттвы, вечно бодрствующие и освещенные потусторонним светом, призванные пребывать на земле, дабы облегчить человеческие страдания. Примечание. Бодхисаттвы в буддизме — существо или человек, который принял решение стать Буддой для блага всех веществ. Конец примечания. Преобразовать материю в дух, темноту в свет — это не мечта. Существовал ли иной способ сохранить то лучшее, что еще осталось в человеке? Пустыня Такламакан, река Музат, враждебные скалы. Местность не была привлекательной, но археолог знал там каждый камешек. Джандао медленно взобрался по обрывистой тропинке, один неверный шаг и падение в пустоту. На горизонте никого. Как гласила местная легенда, в этой части гор обитали злые духи, и китайские мусульмане, уйгуры, панически их боялись. В действительности же речь шла об апсарах, полубожественных женщинах, способных летать вокруг души Будды под звуки божественной музыки. Примечание: апсары — полубогини в индуистской мифологии, духи облаков или воды. Конец примечания. Запыхавшись, Джандао вынужден был надолго остановиться. Еще час усилий, и он будет вне опасности. Вначале идентифицировать противника, затем бороться. Раздробленные скалы имели в своем составе пигменты, которые позволили художникам разукрасить фигуры Будды, высших неизвестных того времени, птиц, сражающихся с чудовищными змеями, символ душевных изменений. Джандао был наследником и продолжателем этих добрых гениев, которые олицетворяли собой настоящую красоту, противостоящую потокам темных сил, и эта миссия была по-прежнему актуальной. Большая часть пещер состояла из двух залов, более или менее просторных, их разделяла перегородка, представляющая собой хозяина. Убежище археолога было украшено изображениями 9 алхимиков, добывающих золото из чана с сырьем. Переступая порог уже на закате солнца, он испытал облегчение моряка, прибывающего в нужный порт. Свет от прожектора ослепил его. «Добро пожаловать к себе, Джандао, вернее, к нам!» Безупречный костюм, элегантность, властное выражение лица. Старший офицер, окруженный дюжиной солдат, смотрел на свою жертву, которая вжалась в голую стену. «Вы сделали ошибку, вернувшись сюда, но это не важно. Мы бы перехватили вас где угодно». Пистолеты пулемета направились на приговоренного. Невзирая на яркий свет, Джандао смотрел прямо перед собой. «Огонь!» — приказал офицер.